Глава 89. Крал. Никита неожиданно вспомнил о долге крови перед дварфами и заглянул в свой внутренний мир. Вы должны спасти жизни 8 дварфов. Цель уменьшилась на 2 пункта. Похоже, мироздание засчитало ему Климба и кого-то еще. Скорее всего, Арию. Но что же она такого планировала сделать, если вмешательство парня, предотвратившее притворение ее запасного варианта в жизнь, с пушками посерьезнее, как она говорила, было принято в зачет как спасение жизни. Совсем она о себе не думает. При мысли об Арии на губах у Никиты появилась улыбка, а в голове невольно начали прокручиваться соблазнительные картины, как дварфка приходит к нему ночью, чтобы сказать свое веское женское спасибо. Как они прижимаются друг к другу, как она пытается обхватить... Что-то я размечтался. Никита потряс головой, прогоняя захватившие его сознание грезы. Понимая, что это еще не окончательная победа, парень решил немного подумать о чем-нибудь полезном. Например, о своих способностях. После драки с Маули у него еще осталось немного энергии и времени особой формы, чтобы еще раз проверить их в деле. Например, тот же полет. Тут Никита невольно хмыкнул, вспомнив, как во время суда у него он получился аж с реактивным ускорением. Сейчас же, когда у парня в доспехе со стороны спины уже есть 6 ровных дырок, как раз для его крыльев, можно обойтись и без подобных спецэффектов. Никита принялся крутить головой по сторонам, прикидывая, куда бы направить свой новый прыжок. «Может быть, это крыша?» Парень оценивающе посмотрел на соседний двухэтажный дом. Он выглядел довольно обычно, так что ловушек от параноидальных хозяев там, скорее всего, не будет. Ну и на вид плоская крыша смотрелась весьма крепко, а потому парень предположил, что она без проблем будет выдерживать его вес. «Решено! Особая форма!» Никита, как и в прошлый раз, постарался поймать взглядом цель. Взять немного выше, с учетом изменения направления полета под влиянием силы притяжения, а потом разом выпустил свои щупальца-крылья, толкая себя вперед. И опять это получилось у него довольно синхронно. Было очевидно, что до того момента, когда она сможет действовать каждым из них по отдельности, еще очень долго. Но хотя бы одновременные удары парень уже освоил. «И-ха!» Никита издал боевой клич, когда его подкинуло в воздух, и он на мгновение завис в высшей точке дуги. Это было так необычно, словно весь твой вес пропадает, а весь мир неожиданно уменьшается, становясь игрушечным и ненастоящим. «И-ху!» Никита снова отправил себя в полет на соседнюю крышу, и чувство собственной невесомости опять приятно вскружило голову. «Я свободен!» Парень заорал во весь голос, а потом попробовал немного усилить достигнутый эффект. Он вспомнил слова дневника о том, что в будущем крылья смогут на самом деле удерживать его в воздухе. Надо будет только направить в них энергию. Но что, если сделать это прямо сейчас? Что будет? Ничего не сработает? Или хотя бы на частичный эффект можно будет рассчитывать? «Красное пламя!» На последних секундах особой формы Никита прыгнул вперед еще раз и прямо в полете активировал выделение силы из ядра. Только на этот раз направил ее не в себя, а в щупальца крылья. И ничего не произошло. Хотя нет, парень оценил преодоленное им расстояние, и оно было минимум в 2 раза больше, чем при обычных его прыжках. Выходит, сделал он вывод, красное пламя в крыльях на текущем уровне развития помогает ему стать легче. Это интересно. Решив, что сегодня он не хочет никого видеть, Никита не стал сворачивать на улицу, ведущую к секте теней, а направился в свой личный дом. Всю дорогу парень продолжал мечтать, как он в будущем сможет летать, и когда улегся в постель, то эти мысли продолжились, но уже во сне. И это, наверное, был самый лучший и приятный сон у Никиты за все время, проведенное в Эдеме. А вот утро, наоборот, было точно не из приятных. «Одевайся!» Стоило парню открыть глаза, как ему прямо в лицо швырнули его одежду. «Марика?» Никита не сразу сообразил, кто это заглянул к нему в гости. Но стоило ему увидеть знакомое лицо, как сон тут же растаял без следа. И парень сам не заметил, как буквально запрыгнул в одежду и вскочил на ноги. «Я сказала, одевайся, а не вставай». Неуловимым движением Марика бросила Никиту обратно на кровать, а потом села сверху, прижимая коленями его руки к бокам и не давая пошевелиться. Казалось бы, откуда в хрупкой девушке столько силы? Впрочем, стоило вспомнить, на каком этапе развития своего духовного ядра она сейчас находится, и все вопросы сразу пропадали. «Я не понимаю». Никита покраснел, осознав, как именно его тело собирается реагировать на ситуацию. Оно полностью забыло о том, что перед ним опаснейшая убийца, и сосредоточилось исключительно на том положении, в котором она сейчас находилась. «Знаешь, что с тобой было бы? Останься ты сегодня ночевать в секте, как обычно». Саму Марику уже казалось, подобное положение совершенно не смущает. «Завтрак?» Никита не придумал ничего лучше, чем попробовать пошутить. «Нет». А вот Марика все еще была предельно серьезна. «Тебя, как и твоих друзей, скрутили бы и оттащили во внутренние покои мастера Доу. А сейчас, опять же, как и твоих друзей, пытали бы, выбивая всю правду о вашем задании, обо мне и, конечно, об украденном мече и о том, что он вам поведал». «Но откуда ты столько знаешь?» Никита, наконец, смог забыть о сжимающих его крепких бедрах и сосредоточиться исключительно на взгляде Марики. «Ты же не думал, что я отпущу вас просто так и не позабочусь о контроле?» Девушка порвала пижаму на груди Никиты и прижала правую ладонь к сердцу. Парень сначала попытался увернуться, но ничего не получилось. Попробовал, наплевав на осторожность, использовать шаг теней. Но касание Марики словно бы сбивало способность прямо на этапе формирования. «Я знаю все, что ты умеешь. Не дергайся. Ни секрет теней, ни пламя орков, ни твои детские рунные комбинации тебе не помогут». Никита сначала напрягся, услышав слова Марики, но потом обратил внимание, что та упомянула лишь обычные его способности. Ничего из светлого наследия. Похоже, пока не было обнаружено. И парень мог выдохнуть хотя бы по этому поводу. Вот только расслабляться совсем не хотелось. Рука Марики все еще лежала на груди Никиты, и от нее во все стороны начали расходиться все более и более чувствительные волны жара.